Барин надевает белые перчатки. На другой же день Стародубцев глядел окончательным волком. Даже сознание того, что где-то в джунглях третьей части прорабатывается его донос, не было достаточно для его полного удовлетворения. Мой рабочий кабинет имел такой вид. В углу комнаты табуретка, я сижу на полу на полене. Надо мною на полках, вокруг меня на полу и передо мной на табуретке все мои дела. Их уже пудов 50. 50 пудов пестрой бумаги, символизирующей 45 тысяч человеческих жизней. Проходя мимо моего стола, Стародубцев с демонстративной небрежностью сдевает табуретку ногой, и мои дела разлетаются по полу. Я встаю с окончательно сформулировавшимся намерением сокрушить Стародубцеву челюсть. В этом христианском порыве меня останавливает голос Якименко. «Так вот он где». Я оборачиваюсь. «Послушайте, куда вы к чертям запропастились? Ищу его по всем закоулкам УРЧ. Не такая уж миниатюрная фигура. А вот вы где приткнулись. Что это? Вы здесь работаете?» «Да», — уныло иронизирую я. «Юрисконсульский планово-экономический отдел». «Это безобразие! Не могли себе стола найти?» «Да все уж разобрано». «Tarde venintibus ossa». Латынь. Кто поздно приходит, тому кости. Щеголевато иронизирует Якименко. Бывает и так, что кто поздно приходит, тому поленье. Он понимающим взором окидывает сцену. Перевернутую табуретку и разлетевшиеся бумаги. Меня, Стародубцева и наши обоюдные позы и выражения лиц. «Безобразие все-таки. Передайте Богоявленскому, что я приказал найти вам и место, и стул, и стол. А пока пойдемте ко мне домой. Мне с вами кое о чем поговорить нужно. Сейчас я только бумаги с пола подберу». «Бросьте, Стародубцев подберет. Стародубцев подберите». С искаженным лицом Стародубцев начинает подбирать. Мы с Якименко выходим из УРЧ. «Вот идиотская погода», — говорит Якименко тоном, предполагающим мою сочувственную реплику. Я подаю сочувственную реплику, а разговор начинается, так сказать, в светских тонах. Погода, еще о художественном театре иначе нет говорить. «Я где-то слыхал вашу фамилию. Это не ваши книжки по туризму?» «Мои». «Ну вот, очень приятно. Так что мы с вами, так сказать, товарищи по призванию. В этом году собираюсь по Сванете. Подходящие места». «Вы как шли? С севера? Через Дангу-Сарун?» «Но чем не черные тюльпаны?» Итак, шествуем мы, обсуждая прелести маршрутов вольной Сванетии. Навстречу идет начальник третьей части, он почтительно берет под козырек. Якименко останавливает его. «Будьте добры, мне на 6 вечера машину. Кстати, вы знакомы?» Начальник третьей части мнется. «Ну так позвольте вас познакомить. Это наш известный туристский деятель, товарищ Солоневич. Будет вам читать лекции по туризму. Это...» «Да, я уже имею удовольствие знать товарища непомнящего». Товарищ непомнящий берет под козырек, щелкает шпорами и протягивает мне руку. В этой руке донос Стародубцева. Эта рука собирается поставить меня к стенке. Я, тем не менее, пожимаю ее. «Нужно будет устроить собрание наших работников, вольнонаемных, конечно. Товарищ Солоневич прочтет нам доклад об экскурсиях по Кавказу». Начальник третьей части опять щелкает шпорами. «Очень будет приятно послушать». На всю эту комедию я смотрю с несколько запутанным чувством. Приходим к Якименко. Большая чистая комната. Якименко снимает шинель. «Разрешите, пожалуйста, товарищ Солоневич, я сниму сапоги и прилягу». «Пожалуйста». Запинаюсь я. «Уже 2 ночи не спал вовсе. Каторжная жизнь». Потом, как бы спохватившись, что уж ему-то и в моем-то присутствии о каторжной жизни говорить вовсе уж неудобно, поправляется. «Каторжная жизнь выпала на долю нашему поколению». Я отвечаю весьма неопределенным междометием. «Ну что ж, товарищ Солоневич, туризм туризмом, но нужно и к делам перейти». Я настораживаюсь. «Скажите мне откровенно, за что вы, собственно, сидите?» Я схематически объясняю. Работал переводчиком, связь с иностранцами, оппозиционные разговоры. А сын ваш? По форме, за то же самое, по существу, для компании. Да, иностранцев лучше обходить сторонкой. Но ничего, особенно унывать нечего. В лагере культурному человеку, особенно если с головой, не так уж плохо. Якименко улыбнулся не без некоторого цинизма. По существу, не такая уж жизнь и на воле. Конечно, первое время тяжело, но люди ко всему привыкают. И, конечно, 8 лет вам сидеть не придется. Я благодарю Якименко за утешение. Теперь дело вот в чем. Скажите мне откровенно, какого вы мнения об аппарате УРЧ? Мне нет никакого смысла скрывать это мнение. «Да, конечно. Но что поделаешь, другого аппарата нет. Я надеюсь, что вы поможете мне его наладить. А вот вы вчера говорили об инструкциях низовым работникам. Я вас для этого, собственно говоря, и побеспокоил. Сделаем вот что. Я вам расскажу, в чем заключается работа всех звеньев аппарата, а вы на основании этого напишите этакие инструкции, так чтобы было коротко и ясно с самым дубовым мозгом. Пишите вы, помнится, недурно. Я скромно склоняю голову. Но, видите ли, товарищ Якименко, я боюсь, что на мою помощь трудно рассчитывать. Здесь пустили сплетню, что я украл и сжег несколько десятков дел. И я ожидаю... Я смотрю на Якименко и чувствую, как внутри что-то начинает вздрагивать. На лице Якименки появляется вчерашняя презрительная гримаса. «А, это, плюньте!» Мысли и ощущения летят стремительной путаницей. Еще вчера была почти полная безысходность. Сегодня плюньте! Якименко не врет, хотя бы потому, что врать у него нет никакого основания. Неужели это в самом деле шпигель? Папироска в руках дрожит мелкой дрожью. Я опускаю ее под стол. В данных условиях не так легко плюнуть. Я здесь человек новый. Чепуха все это. Я этот донос. Это дело видал. Сапоги в смятку. Просто Стародубцев пропустил все сроки, запутался и кинулся в печку. Я его знаю, вздор. Я это дело прикажу ликвидировать. В голове становится как-то спокойно и пусто. Даже нет особого облегчения, что-то вроде растерянности. «Разрешите вас спросить, товарищ Якименко, почему вы поверили, что это вздор? Ну, знаете ли, видал же я людей. Чтобы человек вашего типа, кстати, и ваших статей, улыбнулся Якименко, стал покупать месть какому-то несчастному Стародубцеву ценой примерно... Сколько это будет? Там, кажется, 70 дел, да? Ну, так значит, в сумме лет 100 лишнего заключения. Согласитесь сами, не похоже. Мне очень жаль, что вы не видели моего дела в ГПУ. В ГПУ другое. Чаю хотите? Приносят чай с лимоном, с сахаром и печеньем. В срывах и взлетах советской жизни, где срыв — это смерть, а взлет — немного тепла, кусок хлеба и несколько минут сознания безопасности, я сейчас чувствую себя на каком-то взлете, несколько фантастическом. Возвращаюсь в РЧ в каком-то тумане, на улице уже темновато. Меня окликает резкий, почти истерический вопросительный возглас Юры. «Ватик, ты?» Я оборачиваюсь, ко мне бегут Юра и Борис. По лицам их я вижу, что что-то случилось, что-то очень тревожное. «Что, Ва, выпустили?» «Откуда выпустили?» «Ты не был арестован?» «И не собирался?» Неудачно иронизирую я. «Вот сволочи!» С сосредоточенной яростью вместе с тем, с каким-то мне еще непонятным облегчением, говорит Юра. «Вот сволочи!» «Подожди, Юрчик!» Говорит Борис. «Жив и не в третьей части. И слава тебе, Господи! Мне в УРЧ Стародубцев и прочие сказали, что ты арестован самим Якименко, начальником третьей части и патрулями». «Стародубцев сказал?» «Да». У меня к горлу подкатывает острое желание обнять Стародубцева и прижать его так, чтобы и руки, и грудь чувствовали, как медленно хрустит и лопается его позвоночник. Что должны были пережить и Юра, и Борис за те часы, что я сидел у Якименки, пил чай и вел хорошие разговоры? Но Юра уже дружественно тычет меня кулаком в живот, а Борис столь же дружественно обнимает меня своей пудовой лапой. У Юры в голосе слышны слезы. Мы торжественно в полутьме вечера целуемся, и меня охватывает огромное чувство и нежности, и уверенности. Вот здесь два самых моих близких и родных человека. На этом... весьма неуютно оборудованном земном шаре. И неужели же мы при нашей спайке, при абсолютном все за одного и один за всех пропадем? Нет, не может быть! Нет, не пропадем! Мы тискаем друг друга и говорим разные слова, милые, ласковые, совершенно бессмысленные для всякого постороннего уха. Наши семейные слова. И как будто тот факт, что я еще не арестован, что-нибудь предрешает для завтрашнего дня. Ведь ни Борис, ни Юра о якименковском плюнте не знают еще ничего. Впрочем, здесь действительно капре дием. Латинское «лови момент». Сегодня живы, и то слава Богу. Я торжественно высвобождаюсь из братских и сыновьих тисков и столь же торжественно провозглашаю. А теперь, милостивые государи, последняя сводка с фронта Победы, Шпигель. Ватик, всерьез? Честное слово? Ты во в самом деле, не трепли зря нервов, говорит Борис. Я совершенно всерьез. Я рассказываю весь разговор с Якименкой. Новые тиски... И потом Юра тоном полной непогрешимости говорит. «Ну вот, я ведь тебя предупреждал. Если совсем плохо, то Шпигель какой-нибудь точно должен появиться. Иначе как же?» Увы, со многими бывает и иначе. Разговор с Якименкой, точно списанный со страниц Шахерезады, сразу ликвидировал все. И донос, и третью часть, и перспективы, или стенки, или побега на верную гибель. Активистские поползновения в большую часть работы в урчевском бедламе. Вечерами, вместо того, чтобы коптиться в махорочных туманах у РЧ, я сидел в комнате Якименки, пил чай с печеньем и выслушивал якименковские лекции о лагере. Их теоретическая часть, в сущности, ничем не отличалась от того, что мне в теплушке рассказывал уголовный коновод Михайлов. На основании этих сообщений я писал инструкции. Якименко предполагал издать их для всего ББК и даже предложить ГУЛАГу. Как я узнал впоследствии, он так и поступил. Авторская подпись была, конечно, его. Скромный капитал своей корректности и своего печенья он затратил не зря.